Я могу понять, как Говорите. Наконец-то я вас дождалась, как вы долго отвечали. В смысле вы нас дождались? Ну, в смысле, что я почти 2 минуты на Ли висела на линии и слушала музыку, пока вы соизволили ответить. Мы соизволили? Угу. Извините нас, пожалуйста, что мы вас так задержали. Хорошо, прощаю. Я сегодня добрая. Спасибо. Спасибо большое. А вы кто? Великодушны. Светлана Валерьевна, все верно? Все верно. А вы кто? Специалист досудебного отдела компании МФК «СМС-финанс» Елена Юрьевна Зибницкая. У вас долг до сих пор находится на просрочке 245 дней. Вы рассчитываете с компанией. Когда планируете? Вообще не планирую. Хорошо, я фиксирую вашу кредитную историю о том, что деньги вы брали с целью невозврата. В понедельник будет обращение в суд. Готовьте свое имущество на арест. Вот это сказочница! У вас девичья фамилия не Андерсон, случайно? Вы можете сидеть и веселиться. Такие байки травить, конечно, это надо. Вы также будете веселиться, смеяться, когда к вам постучат с исполнительным. Ой, в ваших влажных мечтах только. Да. Алло, да, Лариса Викторовна? Да-да. Да, меня зовут Андрей Владиславович, звонок поступил вам из отдела взыскания банка Тинькофф. Фамилия. А, звоню по поводу обслуживания счета в нашем банке вашего. Что фамилия? Моя фамилия, я имею в виду. Коптелов моя фамилия. Да, по факту нарушения условий договора звоню вашу. Вот банк вам требования выставил сегодня, то есть 909 рублей, 35 копеек, оплату произвести. Оплата поступит от вас? Куда он его выставил? Что куда выставил? Банк требования вам выставил. Куда? Оплату произвести сегодня. Что значит куда? То есть, банк значит? Тинькофф, ну то есть Лариса Викторовна. Я не спрашиваю, кто, я спрашиваю, куда? Вам... Тинькофф банк вам звоню. То есть на ваш счет куда? То есть, понимаете, на мой счет выставил требования? Да, вы Лариса Викторовна, вот именно. Я-то да. Так. Так, ну, так а куда требование выставил? Нет. Где оно, требование? Это что значит требование? Я вам его озвучил сейчас, Лариса Викторовна. А, озвучивает? Окей, смотрите, я вам... Сколько там денег надо? Вы не Лариса Викторовна, я так понимаю. Почему я не Лариса, Лариса Викторовна? Я Лариса Викторовна. Ну, хорошо, вы выписки не видите, самое сообщение. Сколько денег надо, вы сказали, я забыла. 909 рублей 35 копеек. Полная сумма какая? Сейчас полная ситуацию сумма. Регулировать. Полная сумма какая? Общество. Вы полностью готовы? Да, угасить? Полная сумма какая? Смотрите, сейчас общая сумма долга составляет 16 307 рублей 26 копеек. Ага. Ну вот смотрите. Ну, учтите, что данная сумма, смотрите, она смотрите, смотрите, только... слушайте, хорошо, понятно. Вот смотрите, вы мне требования выставили вот сейчас голосом по телефону. В таком случае, вот смотрите, я вам даже без сдачи 17 тысяч голосом вот вам отправила, получайте. Сейчас из трубки полезет. Что значит Лариса Викторовна? Какой сарказм? Ну, то есть для чего вы сейчас это я говорите? Вам все сказала. Все, ловите. Вы пока болтаете, деньги лезут. У вас деньги почему лезут из трубки. Почему не оплатили? Скажите, 26-го договорились. Все, я оплачиваю. Вот оплатили? Оплачиваю прямо сейчас. Кому из родственников звонит? Остановитесь. Кому из родственников звонит? Звоните кто хоть в колокол. Мне вообще индифферентно. Вы отказываетесь? Вы деньги получать будете или вы отказываетесь от денег? Вы отказываетесь от оплаты? Вы отказываетесь от денег, я вам его оплачивать готова вот сейчас. Отказ от оплаты, 17 тысяч лезет у вас из гарнитуры, ваше в ухо сейчас залезет, и остатки вашего крохотного мозга, они будут превращены в 17 тысяч рублев. Понимаете, это опасная ситуация, вам срочно необходимо прекратить разговор и начать получать денежные средства. Быстрее, быстрее деньги получить. Это то, быстрее. Что вы мне сейчас отвечаете, это никак не поможет вам вопрос решить. Да вам-то вообще никто не поможет уже. Вы же конченый. Ну, то есть, ну, в принципе, вы 900 рублей не заплатили. Такой молодой, а уже абсос. Надо как-то это. Вы абсос из погоды и погасить не можете. Я не знаю, поувереннее себя в этой жизни чувствовать. Что ты лошара такой? Я себя чувствую уверенно, собственно. С вами спорить я не намерен. соответственно, вы можете так обращаться к своему суперу. Я к тебе так, Лошок, буду обращаться. К вашим родственникам, соответственно. Нет, Лошпердос, я буду так обращаться к тебе, конченая шмара ты. Жизнь свою прерывай быстрее. Вы к ним можете дойти сейчас и им предупредить. Председателю колхоза еще позвони. Он такое говно. Позвони. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Компания Moneyman Service Solva. Меня зовут Силачева Алина Мировна. Разговор записывается. О, Марина Николаевна, это вы? Да. Хорошо, Марина Николаевна, четвертый день просрочен задолженности находитесь. 4217 рублей. Платеж. В чем причина не оплатили? По какой причине? Денег нет. Что случилось у вас? Да, это своевременно оплату носили. Ну, а сегодня денег нет. В чем причина этого? В том, что денег нет? Да. А это так важно? Вы служба бесплатной психологической поддержки? Марина Николаевна, своевременно платеж вы не внесли компании. Так. В чем причина? Ну, я сказала, исходя из нее, найдем с вами выход. А я разве просила вашей помощи? Нет, вы не просили, но вы у нас деньги взяли, Марника. И что деньги. Теперь? Вы это дает вам право мне советы сейчас раздавать, будем что ли? Искать. Ну, ищите. Сейчас будем искать. Ищите. Выход без меня. А вы ответили общей фразой «нет денег». Это нам я сказала, выхода ищите без меня. Почему без вас? Ну, потому что я не нуждаюсь в том, что почему какая-то незнакомая вас? Девушка мне звонила, раздавала почему свои советы. Вас? Я только что говорила, если бы вы не тарахтели без умолку, вы бы услышали, что я вам сказала, почему без вас. Марина Николаевна, вам звонит с компании Moneyman Service Solva, вам представить. Блин, а я и не поняла это сразу. Надо же было на колени упасть, да, и так разговаривать. Точно, блин, хорошо, всегда забываю. Хорошо, настройте разговор, пожалуйста, Марина Николаевна, перезвоню вам. Что, ку-ку? Алло. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Клишкова Ольга Анатольевна, специалист управления рабочих проблемными активами акционерного общества Альфа-Банк. Наш разговор записывается. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Что? Это мы. А, Ольга Викторовна, у вас имеется задолженность перед Альфа-Банком в размере 10 228 рублей 18 копеек. Банк выставил требование оплатить данную задолженность до 4 августа. По какой причине не решаете вопрос погашения? А вчера я на эти вопросы отвечала, эта информация мимо прошла, да? Какие именно вопросы вы отвечали? Точно, на точно такие же, как вы задаете. Угу. Я не вижу, чтобы вы ответили на них. А, не видите? Ну, я тогда и вам не буду отвечать, если все равно ваши сотрудники безалаберно относятся к своей работе, не фиксируют ничего. Я что, попугай, что ли, одно и то же каждый день повторять? Вы работаете на сегодняшний день? И на этот вопрос я тоже отвечала вчера. Работаете или нет, Ольга Викторовна? Вчера отвечала. Угу. Проживаете по месту регистрации? Вчера отвечала. Вы не отвечали вчера на эти вопросы? Отвечала. Ольга Викторовна. Нет, вы не отвечали. Нет, отвечала. Вы точно так же уже не отвечали мне на один вопрос, который вам задал сотрудник. Неправда, вы лжете. Сейчас подло я все детальненько рассказала сотруднику вашему вчера. Угу. Вы также не отвечали на вопросы, не шли на контакт. Вы лжете. Конструктивный разговор. Надо бросить трубку вам. Понимаю, да, вы... Бросайте. Как ситуация, банк будет выставлен... Ну, то есть то, что вам банк выставляет требования, никаким образом не реагирует. Возможно, в таком случае банк будет планировать дальнейшие мероприятия по взысканию, один из которых это будет требование работы. А вы можете еще быстрее разговаривать? А то как-то медленно. Можете быстрее? Выездная группа, где один раз в неделю в рамках федерального закона 230-го... О, какая скорость! На адресу, который... Малахов там слезами обливается кровавыми. Вместе проживания, понимаете? В таком случае... Нет, я не слушала, а можно заново? Не дать скорость вашего разговора и так далее, Ольга Викторовна. Заново понимаете? Можно? Не слушала вас. Предоставлять вариант решения и объяснять, по какой причине вы не идете... Ну что же вы врете? Если были приличные встречи, люди без документов начнут задавать мне такие вопросы, они же в СИЗО уедут. Ольга Викторовна, понимаете, что третий банк следующему предоставляет документы, и вам также будет, понимаете, был предоставлен... Да. В ваших влажных мечтах только это происходит. Ольга Викторовна, также банк возможно, что на справе передать право требования третьему лицу. А, вправе передать право требования. Ага, понятненько. 282 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк имеет право передать право требования третьему лицу. Ну и все, молодец. Информация о вашем долге, о ваших персональных данных, вашего согласия. Нет, требования. Но все-таки как и быстро-то? Вы боитесь чего-то? Я не понимаю. Чего вы тарахтите, как счетчик Гейгера? И вам наплевать, я вас слушаю, не слушаю, вам важно быстро-быстро прочитать то, что у вас написано, что ли? Вы меня все время перебиваете. Ой, не нервничайте. Не нервничайте. Ну а чего вы голос повышаете? Я же спокойно разговариваю с вами, а вы визжите. Знаете, как неприятно это. Спокойнее надо быть. Вот сейчас вы спокойно разговариваете, а 10 секунд назад вы визжали. По какой причине вы не решаете вопрос? Вчера отвечала на этот вопрос. То есть вы не настроены на конструктивный разговор? Вы не знаете, что такое конструктивный диалог. У вас сейчас не конструктивный диалог. Ну так вы не знаете, что это. Как вы можете определить, конструктивный он или не конструктивный? Вот что такое конструктивный разговор? Ответьте. Если вы хотите уточнить точное определение конструктивного диалога, вы можете обратиться в поиск интернета. Google. Ага, а вы не знаете, да? Ну, понятно. Я вас не буду консультировать, Ольга Викторовна, по данному вопросу. Да, как я вам звоню по вопросу. Ой, какие психи, вопросы. Ой, какие психи милые. Давайте еще так. Я так понимаю, вы не настроены, да? Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Долгова Светлана Николаевна. Я звоню с банка ВТБ. Скажите, пожалуйста, Елена Александровна, это вы? Мы. Да. Здравствуйте, Марина Николаевна. Представьтесь. Мы звоним с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Меня зовут Екатерина Михайловна Шигина. Это Марина Николаевна. Да, мы. Это же ваш, да, номер телефона. Скажите, пожалуйста... Почему вы не погасили до сих пор задолженность перед нашей компанией? Я не собиралась этого делать. Почему вы не собираетесь этого делать? Ну, потому что у меня есть другие важные расходы. Вы понимаете, что у вас сумма с каждым днем увеличивается, начисляются проценты и пени? А какое для меня это имеет значение? Да где вы будете искать большую сумму, чем сумма долга сейчас на вашем? Для вас смотрение? Денег у меня не будет никогда. Лучше, наверное, заплатить сейчас меньше, чем потом переплачивать. Ну, вам надо, вы заплатите. А вы хотите, чтобы ваша кредитная история испортилась? Она уже испортилась. Поймите, с каждым днем ваша кредитная история становится хуже. В дальнейшем у вас может возникнуть вот у родственников проблемы с получением кредита. Да хуже все, думаете, уже все сделано. Во-первых, во-вторых, при чем тут родственники? Вы ерунду не говорите. Вы с 218 федеральным законом знакомы? Марина Николаевна, почитайте, пожалуйста, БКИ черный список. Как что почитать БКИ черный список? БКИ черный список, если мы вас занесем в черный список, то что не вы, ваши родственники не смогут воспользоваться. А я вам говорю, почитайте 218 федеральный так закон. Как вы думаете, если захотят купить вот квартиру или деревня, машину, слушайте, ваших родственников? Я с уважением отношусь к жителям деревни, но вы портите из себя умняшку, хотя на самом деле ничего в этих вопросах не вы понимаете. Нет, я не слышу, я куриный язык не понимаю. Вы кем работаете, Марина я Николаевна? Я загоняю куриц, таких как вы. Мы будем звонить не только вам, мы можете позвонить. В какую сторону изменится его отношение к вам? Да мне вообще плевать. То есть вам вообще без разницы, да? Мне вообще без разницы, мне плевать на то, что кудахчет какая-то курица. Ну в таком случае, Марина Николаевна, мы вправе обратиться в суд, при этом вам придется платить вперед! Не только долг, но и после решения весело суда. Весело махая рукой, побежали, вид. Побежали. Вы вообще отказываетесь от оплаты? Да, еще и вдогонку нахер вас посылаю. В таком случае, по месту вашей регистрации будут направлены сотрудники нашей компании. Ага, читайте, а какие еще воображаемые ваши друзья приедут? В течение двух часов вы сумму долго найдете и проведете. Ага, вас, конечно. Поверьте, ваших как вы, влажных, влажных мечтах. Веб-банкир, идем сейчас и производим оплату. Хрен вам на воротник, чучундра. Здравствуйте, Анатольевич, вам кем приходится? Кто кем приходится? Дмитрий Анатольевич. А вы кто? Компания МБА «Финансы» специалист Гладовская Анастасия Васильевна из офиса собора. А, он мне сказал, что если из МБА позвонят, то ничего не говорить и слать лесом. Но я не буду пока слать лесом. А кем он вам приходит? Он, я же сказал, он мне сказал, Дмитрий Анатольевич, когда говорит, я его всегда слушаю. Он мне сказал, позвонят из МПА, шли их лесом, на вопросы не отвечай. Они зря. Мошенники. Очень поэтому. Зря вы его в этом случае слушаете. Ну, конечно, я же буду слушать голос из трубки, а не своего близкого человека. Конечно, да, так и есть. Пока он не выйдет на связь, звонки будете получать. Ну, понятно, мошенники всегда так делают, нахрапом берут. Никто вам не будет звонить, вы неинтересны. Но тогда звонки будете. Сидите там в своем курятнике и с собой общайтесь. А нормальным людям вы неинтересны. Я вижу, что вы нормальный человек, поэтому... Кроме как вы можете видеть по телефону что-то? Вы экстрасекс? Достаточно того, что вы говорите. А, и когда я говорю, вы видите...